сейчас. Это было где-то конец 60-х, начало 70-х годов. И я пацаном поехал в Москву за колбасой, за мандаринами. Естественно, денег в обрез. И я, уже выйдя из ГУМа, шел в метро. Ко мне подходит в волоном плаще такой рябоватый молодой человек и шепотом меня отзывает к ларьку, который торговал пирожками. И так за угол меня заводит и тайно по-революционному говорит: не желаете приобрести Высоцкий, Битлз, Хампердинг? Я говорю: желаю, так же шепотом. И он говорит: сколько вам? А у самого ничего в руках-то нету. Я говорю: что значит сколько? Он говорит: сколько тебе пластинок-то? Я говорю: ну мне одну, 2 рубля. А 2 рубля это огромные деньги. Это тогда, будем говорить, килограмм колбасы. Я даю эти 2 рубля. Он вытаскивает из рукава пачку этих гибких пластинок. Огромный. Ну, думаю, целая пачка. А он вдруг мне одну выдает пленочку, вот эту пластинку на ребрах. И тут же, оглядываясь по сторонам, говорит: только быстро, быстро спрячь, спрячь, быстро, быстро, чтобы никто не видел. И вот тут-то началось самое главное с моим организмом. Мне показалось, что все окна домов, все, кто проходит мимо, все нас видят, нас подслушивают и в чем-то подозревают. Я прячу за пазуху эту пластинку, спускаюсь в метро. Это... пластинка аж прилипла к телу, как я вспотел от страха. Мне казалось, что все люди, которые находились в метро, все смотрели на меня. Все знали, что я купил запрещенную пластинку. Друзья, приветствуем всех, кто подключился на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Нас можно слушать на этом сайте, и там же можно найти чат, в котором можно оставлять сообщения. Это очередная передача «Возвращение в Эдем». Мы сегодня уже были в эфире с Юрием Бояринцевым, но сегодня у нас несколько поводов, поэтому вот и вечер подошел, и к эфиру я пришел, написал Демид Николаевич. И это действительно так, друзья, и спасибо, что поддерживаете беседу в чате и отписываетесь. Также есть номер телефона +3 8072 101 22 63, он привязан к телеграмму и WhatsApp мессенджеру, туда также можно писать ваши сообщения. Ну, Юрий снова на связи, здравствуйте еще раз, Юрий. Да, добрый вечер, Александр, здравствуйте всем, кто нас слушает, все, кто нас читает. Сегодня у нас уже вторая передача за день, как вы сказали. Можно сказать, второе отделение концерта. Да, вечернее. И второе вечернее отделение у нас посвящено празднику, который отмечается в России в первое воскресенье августа. Это день железнодорожника. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить своего друга из Москвы и коллегу по увлечению Андрея Гольца, который служил на железной дороге, служил в московском метрополитене. Здоровья, творческих успехов, всего-всего хорошего. Присоединяюсь к вашим поздравлениям. Также поздравляем всех причастных, потому что так или иначе вся наша жизнь связана с железной дорогой, будь поезда дальнего хода или пригородные поезда. Я, например, каждый день и на работу езжу на пригородной электричке. Очень удобно. Намного быстрее, чем метрополитен даже. И начнем мы с такой музыкальной картинки. Очень много было, еще даже с дореволюционных времен, таких музыкальных картинок, где движение поезда имитируется музыкальными инструментами. Сейчас мы послушаем галоп из кинофильма «Первая перчатка». Он несколько раз выходил на пластинках, сначала в 48-м году, когда запись была порядка 3 минут на одну сторону, чтобы все влезло. А в 56-м году на пластинке из серии «Эстрадный концерт» один из треков назывался «Веселый поезд». Фонограмма почти 4 минуты, и сегодня мы ее услышим. Итак, в качестве увертюры к второму отделению, которое посвящено Дню железнодорожника, слушаем инструментальную пьесу «Веселый поезд». Музыка Василия Павловича Соловьева Седова. Исполняет эстрадный оркестр Всесоюзного радио, дирижер Виктор Кошевицкий. Вот так мы промчались прям по железной дороге. Песня соответствующая сегодняшнему дню, дню железнодорожника. И все последующие музыкальные композиции тоже будут посвящены этому празднику. От себя добавлю, что, как я уже сегодня говорил в предыдущих эфирах, да, был на образовательном форуме в Москве, и тоже пришлось ехать поездом. Ехали долго, но скажу, что было комфортно. На полку свою залез на вторую и сиди себе, наблюдая в окошко. Даже был кондиционер, ну, днем, конечно, он не особо спасал, потому как дикая жара стояла, а вот ночью я даже немножечко подмерз. Да, но тем не менее, интересно путешествовать по железной дороге и смотреть в окно, наблюдать да. те красивые пейзажи, которые дарит нам Родина, да, окружающая Россия. Среда. Да. Сегодня будет у нас песня и об этом. А пока продолжаем. Отлично. Сейчас будет звучать уже довоенная пластинка 38 года. Был такой коллектив в центральном клубе железнодорожных в Москве. Центральный дом культуры железнодорожных. Там был джаз-оркестр, которым руководил Дмитрий Покрас, один из братьев из музыкальной семьи. И сейчас будет звучать одна из записей этого коллектива. Песня «Машиниста» Константина Листова на стихи Волошина. Звучит запись 1938 года. Железнодорожный джаз-оркестр Центрального дома железнодорожников. Дирижер Дмитрий Покрас, солист Илья Завистый. Радостных песен, родная, для тебя я сегодня привез. И не даром от края до края всю страну облетел паровоз. Если хочешь со счастьем дружить, да, так садись в паровоз поскорей. Он как ветер веселый промчится по просторам колхозных полей. Амур и шумит тайга у границ, там, где плещет вал у границных скал и ворчит слепой агроном. До свидания, родная столица, кочегар, подпевай веселей. Он как ветер веселый промчится по просторам родимых полей. Не грусти, что опять я уеду, без аварий над тобой пойдем. Достижения мы к новым победам на старком Каганович ведем. Стук колес по железной дороге, машинисты тоже поют подчас, чтобы не было скучно пассажирам в дороге. Одного из таких записали на пластинку, и наши слушатели смогли послушать эту песню. Что ж, продолжаем, да, Юрий? Да, что продолжаем слушать еще один коллектив, который был в ЦДКЖ, Центральном доме культуры железнодорожников, как джаз-оркестр. Был там еще железнодорожный ансамбль «Песни и пляски». Им руководил Исаак Осипович Дунаевский. И сейчас мы послушаем одно из произведений знаменитого, как его называли, «Красного Моцарта». «Песня на разъезде» на стихи Михаила Рубермана. Солист Николай Щетинин. Пластинка 1939 года. Серебристый змеистый мчался по ветру дымок, в броне поезд громыхая уносился на восток. Помнишь, вместе на разъезде шли вдоль рельса босиком и мечтали светлые дали до конца идти вдвоем. И мечтали светлые дали до конца идти вдвоем. Прощались и расстались мы на годы, друг родной. Не мелькнули и сверкнули счастья дни для нас с тобой. И как прежде на разъезде ты обходишь путевой, со широкой, пусть далекой, бережешь как час тобой. Со широкой, пусть далекой, бережешь как час тобой. Приятель стал повсюду знаменит, дар народа знак почета на груди его горит. Помнишь, вместе на разъезде шли вдоль рельса босиком и мечтали в светлые дали до конца идти вдвоем. И мечтали в светлые дали до конца идти вдвоем. Продолжаем, друзья, слушать песни на пластинках, которые посвящены Дню железнодорожника. Всех сопричастных поздравляем с этим праздником, особенно если вы нас сейчас слушаете. А если нет, то передавайте поздравления своим друзьям и знакомым, которые связаны с этой рабочей профессией. Нелегкий труд, но очень важный для нас. Напомню, есть чат нефтерадио.онлайн на сайте, а там можно отписываться. Пишите свои комментарии. Вот, чтобы нам не было с Юрием скучно в радиоэфире. Вот, ну а мы продолжаем слушать песни. Да, продолжаем слушать песни, которые посвящены железнодорожникам. И теперь будет запись 40-го года, еще одна композиция с Осипа Дунаевского, песня «Колеса бегите». Обработку сделал Виктор Кнушевицкий, а стихи здесь Владимир Волженин. Здесь в очень такой необычной манере решена такая боевая задача. Песня ведь о том, как новобранец едет защищать Дальний Восток. Но поется здесь детишками, потому как кроме уже упомянутого джаз-оркестра и железнодорожного ансамбля «Песни и пляски», в Садакаже был еще детский ансамбль. Выпускались пластинки. Одна из них сегодня у нас будет звучать. Руководил ансамблем брат Исаака Дунаевского Семен Дунаевский. И пластинка издавалась и после войны. Послевоенное издание, достаточно чистое. И мы сможем послушать этот маленький шедевр довоенной оборонной песни «Колеса бегите». Продолжаем, друзья, слушать пластинки, которые посвящены железной дороге, машинистам и паровозам. Хотел вот спросить у вас, Юрий, эти все песни, они с разных пластинок или была какая-то одна посвященная железной дороге? Нет, были эти все пластинки патефонные, там одна песня на стороне, ну, которая у нас сегодня звучали, песня машиниста на разъезде «Колеса бегите». «Веселый поезд», который первым номером, это с долгоиграющего сборника «Эстрадный концерт» 1956 года. Вот пришлось покопаться все-таки, да? Ну, пришлось, но песен железнодорожных много, сразу такие самые интересные там. Следующая песня тоже Исаака Дунаевского, она была записана не на пластинку. Ряд фонограмм записывался на Всесоюзном радиокомитете, но там фильм, звуковая дорожка, кинопленка. И потом некоторые из них уже в послевоенное время были перенесены на магнитные ленты, и каким-то тем, которым особенно повезло, как эти песни, ее издали на долгоиграющей пластинке, уже в конце 80-х. Песня «Дальняя сторожка» Исаака Дунаевского на стихи Евгения Долмаковского. Тоже, можно сказать, оборонная песня, ведь железная дорога – это еще стратегический объект. И здесь Георгий Павлович Виноградов поведает нам, как была предотвращена диверсия на железной дороге. Песню иногда ругают за то, что она была создана во времена репрессий, и не факт, что кто-то говорит, что покарал здесь железнодорожный обходчик настоящих диверсантов. Но, тем не менее, песня очень красивая, очень красивая музыка. И, конечно, пение Георгия Павловича Виноградова, как всегда, на высоте. Здесь помогают Георгию Виноградову хор Центрального дома культуры. Опять детский ансамбль здесь. Также опять оркестр под управлением автора, оркестр всесоюзного радио. На Панфильм эта запись была сделана в 1939 году, специально для радиовещания. Итак, песня «Дальняя сторожка». Идет состав за составом, за годом катится год. На 42-м разъезде лесном старик седой живет. Давно живет он в сторожке, давно он сделал сосед. Сынов он взрастил, внучат обучил за эти 40 лет. Под вечер старый обходчик идет по рельсам стучит. У стыков стальных он видит двоих, один он к ним бежит. Заносит он молоток свой, волной вздымается грудь. Пусть жизнь он отдаст, но только не даст врагу разрушить путь. Подвиги не бывают родной забытой страной. Эй, поезд, лети к наркому пути, поехал наш герой. Его на дальних разъездах встречают словно отца. Высок он и прям, но горестный шрам проходит вдоль лица. Дальняя дорожка, поезд лети, лети, тихая сторожка на краю пути, тихая сторожка на краю пути. Идет состав за составом, бежит откосами тень. Обходчик опять вагоны встречать выходит каждый день. Как солнце орден сияет, идет старик с молотком. Увидишь его, узнаешь его, махни ему платком. Продолжаем, друзья, наш вечерний эфир. Напомню, это передача, которая называется «Возвращение в Эдем». Мы слушаем только пластинки. И сегодня второй раз уже за день так уж выпало. Ну, в этом нет ничего плохого. Только хорошие, позитивные моменты. Больше хорошей музыки, друзья, и больше исторических фактов таких вот, в том числе о пластинках, которые... вам рассказывает Юрий Бояринцев, вот за что мы, конечно же, его благодарим. Напомню, мы вещаем на площадке УГНТУ, Уфимского государственного нефтяного технического университета, нефтерадио.онлайн. Там же есть чатик, в который, не стесняйтесь, пишите свои сообщения. Призываю вас. Да, мы продолжаем слушать песни о железнодорожниках. Теперь уже будет звучать послевоенная пластинка, запись 1948 года. После войны стал очень популярный дуэт из Свердловска Людмила Лядова и Нина Пантелеева. Людмила Лядова потом стала прославленным композитором. Недавно она ушла из жизни в очень преклонном возрасте. Сначала дуэт он исполнял песни советских композиторов, иногда исполнял песни зарубежных авторов. Потом пути Людмилы Лядовой и Нины Пантелеевой разошлись. Нина Пантелеева стала делать сольную карьеру. Но остались пластинки, которые были записаны сразу после войны. Одна из них сегодня у нас будет звучать. Песня Сигизмунда Каца на стихи Анатолия Сафронова «Паровоз». Тоже здесь достаточно оригинальная композиция решена. Задается вопрос, и потом получается ответ. Давайте послушаем, что за это за паровоз, кто им управляет. Поют Людмила Лядова и Нина Пантелеева. Паровоз с вагонами пройдет из-под колес под отклонами, и под шпалами, и над рельсами, над опалами, мчится рельсами. Паровоз, паровоз пройдет из-под колес. А куда идешь, паровоз, за долинами? И чего же ты везешь, что везешь паровоз не медлинами? Днями светлыми, днями хмурыми, вместе с ветрами, вместе с бурями, вместе с ветрами, вместе с бурями. А куда ж ты идешь, паровоз, и чего же ты везешь? Я иду к степи ровною, на платформы я кладу всеми с бревнами, уголь с балками, да с чугунными, да с машинами хитроумными. Я иду, степью ровно я иду. Кто ведет паровоз за вагонами? Под сиянием синих звезд, кто ведет паровоз с перегонами? По дистанции, черным панцирем, по дистанции и до станции, путь от станции и до станции. Кто ведет, паровоз, кто ведет под сиянием синих звезд? А ведет паровоз с печегарами, посветили мороз ночи с парами. Машиниста ли, черном кителе, сопродил Берлин победителем. Он ведет паровоз сквозь метели и мороз. Ну, это действительно правда, друзья. В любую погоду паровозы мчат и доставляют нас к намеченной цели. Неважно, где вы живете, в маленьком селе, в пригороде где-то, либо в большом городе, вы, конечно же, пользуетесь железной дорогой, так или иначе, когда вам нужно добраться вот куда-нибудь. Поэтому мы поздравляем с профессиональным праздником сегодня, 7 августа, всех железнодорожников и, конечно же, благодарим вас за вашу работу. Вот, за ваш нелегкий такой труд, и дарим вам сегодня такие вот песни. Они все на пластинках, что очень важно. Не все они сегодня у нас будут на пластинках, но об этом позже. Есть сюрприз для вас даже, да, друзья. Да, сюрприз будет, но чуть позже. Хорошо, будем ждать. Конечно, нельзя говорить о железнодорожных песнях, не упомянув шуточные песни. Сейчас прозвучит одна из таких песен с довоенной пластинки. Вышел, по-моему, в 1939 году, если не ошибаюсь, кинофильм «Маринка». Мы как-то слушали уже песню главной героини, которая, правда, в фильм не вошла, но на пластинку попала. А теперь будет звучать фонограмма с оборота этой пластинки. В Москве она издавалась оборотом, а в Ленинграде оборот был другой. Песенка «Кочегара» из этого фильма. «Кочегара» в фильме играл ленинградский артист Павел Суханов. Он там эту песенку напевал. А на пластинку записал солист Большого театра Дмитрий Марченко. Музыка Никиты Владимировича Богословского. Стихи написал Василий Лебедев-Кумач. Запись 40-го года. Помогает здесь Дмитрию Марченкову джаз-оркестр под управлением Никиты Богословского. Давайте послушаем про такого хвостуна, помощника машиниста. Такая смешная песня. Нельзя кочегара молодого, парня хорошего такого. Лучше меня кто может танцевать, веселее кто может песни распевать. 500 девчат, полюбите меня, хотят. Больше всех я знаю песен, лучше всех даю я пар. Я собою интересен и не стар, и не стар. Каждой девушке известен кочегар, кочегар. Для чего страдать, если девушка не любит? Смотришь, другая приголубит. Плохо тому, кто верен лишь одной. От любви он бывает вроде как больной. Смешно глядеть, и нельзя не пожалеть. Больше всех я знаю песен, лучше всех даю я пар. Я собою интересен и не стар, и не стар. Каждой девушке известен кочегар, кочегар. Я тебе сказал, с позаранку не женись ты, выйди сначала в машинисты. Зря разводить не надо, в сердце жар, привыкай экономить угли, кочегар. Живи легко, не влюбляйся глубоко. Больше всех я знаю песен, лучше всех даю я пар. Я с тобою интересен и не стар, и не стар. Каждой девушке известен кочегар, кочегар. Кочегар! Веселенькая песенка кочегара, который нахваливает себя, помимо своей основной профессии, решил побыть таким еще дамским угодником. В далекой дороге, видно, скучно этому кочегару, и вот он ищет себе девушку и поет песни. Интересная песня. Да, в чате я разместил этикетку пластинки, которая сейчас звучала. Очень необычная там. Лицо этого самого кочегара выглядывает из семафора. Друзья, я напомню, пользуясь случаем, что в чате вы можете смотреть попутно не только этикетки, да, от пластинок, но и оставлять комментарии нефтерадио.онлайн для тех, кто только присоединился к нам, вдруг случайно попал на этот радиоэфир и слушает. Так вот, нефтерадио.онлайн, там есть чатик, заходите. Вот в нижнем левом уголку там есть такой конвертик с тремя точками, на него кликаете, вот, присоединяетесь и без регистрации можете писать нам. Вот слушатели уже пишут, приветствуют нас и поздравляют коллегу с праздником и вот желают вам, Юрий, отличного эфира. Вот, правда, не уточнили, как зовут коллегу, мы бы тоже с удовольствием поздравили его, поэтому отпишитесь. Андрей Артгольц, который... Вы знаете, да, этого? Да, да, да. Работника железной дороги. Продолжаем слушать шуточные песенки. Еще одна из них была очень популярна сразу после войны. Песенка «Начальник станции» или «Веселая песенка начальника станции». Музыка Василия Павловича Соловьева-Седова, стихи Алексея Фатьянова. Песня попала на пластинку в 1948 году на ленинградской артели «Пластмасс». Вышла запись Юрия Хачинского с джаз-оркестром Ленинградского радиокомитета под управлением Николая Мирова. Давайте послушаем, что это за начальник станции и почему все стараются ему угодить. До станции ходит и молодежь. Отчего не спрашивай, но по вечеру вечерам. Цвет района нашего непременно там. Парни на скамеечке слушают гармон, если лущат семечки, сор кладут в ладонь. Если под акацией песню кто начнет, сам начальник станции песню подпоет. Машинист отчаянный, видевший весь свет, нашему начальнику преподнес букет. И к вокзалу нашему опозданий нет. Чего не спрашивай, впереди ответ. Если б вышел с чайником ты на наш вокзал, увидав начальника, ты бы опоздал. И так стоял бы с чайником, в чем же дело тут? Нашего начальника Катенькой зовут. Вот такая вот песенка про женщину-начальника, которого зовут Катенька. Ну, а мы продолжаем поздравлять всех, кто сопричастен к Дню железнодорожника. В том числе еще раз поздравляем Андрея, которого просили поздравить наши слушатели. Вот, желаем ему, конечно же, всю жизнь следовать только по рельсам счастья и обязательно прибыть к станции достижения целей. Друзья, продолжайте писать комментарии в нашем чате нефтерадио.онлайн. Расскажу, пользуясь случаем, быстренько, как я ехал в поезде в этот раз, и к нам зашел мужчина, я сначала не понял, кто это, он так строго спросил, есть какие-то претензии по работе к проводникам? Нет, нет, мы так посмотрели, нет, нет, приглянулись, нет. Хорошо, если будут предложения, замечания, говорите, я начальник поезда. Мы так напряглись все и поначалу даже немного так вот опешили, вот, и, конечно же, претензии не стали высказывать никакие, подумали, лучше не связываться с этим начальником поезда. Вот, но мы продолжаем, друзья, сегодняшний наш вечерний радиоконцерт. Для тех, кто только присоединился на Нефтерадио, говорю, что он посвящен Дню железнодорожников, друзья, сегодня 7 августа на календаре. Вот, и Юрий Бояринцев, мой соведущий, сегодня подготовил для вас такую вот большую коллекцию песен, посвященных железной дороге, да, Юрий? Ну, не совсем она большая, но такие, ну, я попытался... 13 песен, это много. Наиболее интересные композиции подобрать, которые редко звучат. Думаю, больше часа мы будем радовать слушателей. Да, еще минимум, наверное, полчаса. Сейчас прозвучит румынская песня, она попала нам в 50-е годы, «Железная дорога». Если быть точным, переводить ее полностью текст, «Железная дорога», «Дальний путь по железной дороге», как-то так. Было несколько русских вариантов, один из них, мы тоже как-нибудь его услышим, назывался «Путь услышат в Бухаресте», там про железную дорогу вообще ни слова нет. Просто очень удачно мелодия легла на стихи. А здесь уже песня «Железная дорога» с русским текстом Гарольда Регистана более-менее, видимо, приближена к оригинальному тексту. Музыка композитора Дендрина. Будет звучать запись вокального квартета краснознаменного ансамбля «Песни и пляски», которым руководил Александр Шилов. Солист Николай Абрамов. Пластинка достаточно редкая, издавалась на миньончике и преимущественно на фабриках местной промышленности. Украинские артели, грузинские артели, прибалтийские артели. И качество даже внешней такой хорошей пластинки было не всегда идеальным. В пластинки похрипывали, похрустывали, шипели. И вот как раз у нас такая будет пластинка, можно сказать, брак, но тем не менее, что есть, то есть. Песенка «Железная дорога». Дымом кроясь, то деревня, то завод. Мрак ночной тебе не страшен, ждут тебя цыгане, пошли все края земли родной. Восхищаясь от души, смотримся на машиниста, за девичья ты чисти, руку просит, не спеши. И ответ не взглядом нежный, но опять же день и ночь летит твой боец, и бегут за дымом кроясь, то деревня, то завод. Ты ведешь во все концы книги, школы и дворцы, поле, сердце, город, твой, наше счастье ты ведешь. Ты вдаль летишь путем чудесным, так колесом льется песня, про нее твою любовь. С ней ты рад побыть немного, но железная дорога не проложена туда. Что же поляком поешь, ты ночами снишься там, ты однажды хоть пешком за ней придешь. Как люблю я, тихо скажешь, а пока все так же. Ты вдаль летишь путем чудесным, так колесом льется песня про нее твою любовь. Мелькают вдоль пути стройки, фабрики, мосты, садки не спешат цело, наше счастье ты везёшь. Да, друзья, железная дорога. Она длинная, но еще она и тяжелая, особенно для тех, кто трудится, да, на ней. Вот почему-то вспомнилось про людей, которые, да, путейцы, которые вот монтируют эти пути. Вот, это очень тяжелый труд, поднимать все эти рельсы, шпалы, монтировать их, демонтировать. Вот поэтому всех сопричастных к профессии железной дороги, в том числе и путейцев, поздравляем. Сегодня с праздником, 7 августа, друзья, на календаре, День железнодорожника. И мы дарим песни нашим слушателям. Да, сейчас будет песня еще одна, лирическая. Песня «Новый стрелочник». Музыка Вану Мурадели, стихи Виктора Драгунского. Песня вообще длинная, звучит больше 4 минут. И на пластинках она выходила и на патефонных, и на двугоиграющих, издавалось сокращение. У меня есть такой, скажем так, магнитофильм конца 50-х годов. Она даже не пленка не на катушке, а на рулоне, на сердечнике намотана. Там эта песня звучит больше 4 минут, но, наверное, она затянула наш сегодняшний радиоконцерт, поэтому послушаем версию с пластинки, там нет второго куплета. Записали эту песню «Новый стрелочник» Галина Сахарова и Валентина Левко. Помогает им женский вокальный ансамбль и оркестр под управлением Геннадия Каца. На пластинке впервые эта вещь вышла в 59-м году. Итак, лирическая песня про стрелочника. Стрелкой на рельсах. приятно, когда получается дарить людям позитивные эмоции. Пишут наши слушатели, что «Новый стрелочек» — одна из самых любимых песен с детства. Спасибо. Вот. «Это стрелочник виноват», вот, написал еще один слушатель. Не знаю, правда, в чем он виноват. Вот. Наверное, в том, что одна из самых любимых песен с детства у другого нашего слушателя. Ну, мы продолжаем, друзья, слушать песни на пластинках, посвященные Дню железнодорожника. Ну, а вы не останавливайтесь, продолжайте писать свои комментарии в чате. Нам очень любопытно читать. Теперь у нас три песни осталось в сегодняшнем радиоконцерте, и они будут посвящены не непосредственно работникам железной дороги, а, так сказать, эмоциям, которые вызывает железная дорога у пассажиров. Я думаю, многие слушатели ездили на поездах дальнего следования или провожали кого-то на вокзале своих друзей, родственников. И об этом следующая песня. Очень была популярна, огромным тиражом издавалась на патефонах и долгоиграющих дисках. Песня Оскара Фельдсмана и Михаила Матусовского «Поезда». В записи Елены Марцелевны Великановой с оркестром Московского театра эстрады под управлением Николая Мехова. Это оборот песни Ландышева. В 1958 году вышла пластинка и издавалась несколько лет. Давайте послушаем эту красивую песню про поезда. Приходилось вам стоять когда-нибудь на перроне опустевшем одному? Вот и дым уже растаял без следа. Поезда, поезда, почтовые и скорые, пассажирские поезда. За окошками мелькают провода, полустанкам и разъездам нет конца. Кто дает вам это право, поезда, разлучать и опечаливать сердца? И куда вы все торопитесь, куда? Поезда, поезда, почтовые и скорые, пассажирские поезда. Что дни разлуки пролетят, стук колес я различаю в тишине. Это поезд, ой, спешит уже назад, это счастье возвращается ко мне. Как мы ждем вас с нетерпением тогда. Поезда, поезда, почтовые и скорые, пассажирские поезда. Как мы ждем вас с нетерпением тогда. Поезда, поезда, пассажирские поезда. Продолжаем, друзья, поздравлять железнодорожников. Мы сегодня им подарили уже более 10 музыкальных композиций, и что примечательно, они все на пластинках, да. И, но, друзья, хочу вам сказать, что если у вас есть родственники, либо друзья, которые работают на железной дороге, вы сможете скачать запись этого радиоэфира. Мы ее опубликуем в социальной сети ВКонтакте. в нашей группе, которая называется «Нефтерадио», а также «Музей будущего музыки», либо в телеграм-канале, там легче скачивать без всяких сторонних приложений, телеграм-канал, который называется «Луганский шарманщик», а также «Брехунец», поэтому вы сможете зайти, вот, и скачать, и переслать тем, кто работает на железной дороге. Думаю, им будет приятно получить такой музыкальный подарочек. Да, тем более сейчас все-таки время несколько другое. Это лет 20-30 еще назад люди оставляли все дела, бежали к радиоприемникам или к телевизорам. А сейчас время более динамичное, что ли, и не всегда есть возможность слушать, увидеть любимую интересную или радиопередачу, или телепередачу. Поэтому вот такие размещения уже готового эфира очень удобно. Прежде чем прозвучит следующая композиция, сразу скажу, что она будет не с пластинки, небольшой комментарий. Кроме непосредственно грамм-пластинок, я собираю еще магнитофонные ленты, магнитофонные пленки старые. Очень часто бывает, что кто-то приезжает или владелец умер и остается после него фонотека на магнитофонных лентах. Они время от времени попадаются на барахолках, и бывает, что на этих лентах оказываются записи, которые были сделаны с радиоэфира. На пластинках многие вещи не выходили и часто звучали, что называется, там, первый и последний раз. Потом фонограмма могла где-то затеряться в архивах, а то и вовсе ее стерли за ненадобностью, или артист уехал из страны, и хранить такую фонограмму становилось невозможным по тем или иным причинам. И выручают такие пленки. Неделю назад мне попалась достаточно большая подборка магнитофонных лент. Я, честно скажу, даже не всех их прослушал. Но по тем материалам, по тем пленкам, катушкам, которые мне удалось услышать, я понял, что там материал достаточно интересный. И наткнулся я на одну из магнитофонных лент, на песню «Электрички». Она не выходила на грампластинках, и в интернете ее нету, так что сейчас у нас будет премьера. К сожалению, я не знаю, кто исполняет эту песню. Здесь поет дуэт из мужских голосов. Надеюсь, что слушатели нам подскажут. К сожалению, я не всех могу опознать исполнителей на слух, даже известных достаточно. Надеюсь на помощь коллег. Объявлять, кто автор музыки и автор стихов, я не буду, потому как за меня это сделает Тамара Кузина. Это диктор Всесоюзного радио, которая долгие годы вела передачу «С добрым утром». Видимо, на пленке был фрагмент этой передачи, пленка 60-х годов. Давайте послушаем, у нас премьера на «Нефтерадио», фонограмму, которой нет в интернете, песня «Электрички». Вам повезло, друзья, и мы надеемся на помощь зала. Внимательно настраивайте свои гаджеты, устройства и слушайте внимательно, помогайте нам определить. Композитора Яна Френкеля и поэта Михаила Танича «Электрички». Грохочет на стрелках состав запыленный, бегут за окном зеленя. Машет ветками клёна наша третья зона, за которой билет у меня. Я гадаю по привычке, вы откуда и куда. Электрички, электрички, электрички, и поезда. Мигают огни светофоров бессонных, летят под колеса мосты. Скоро в шумных вагонах 40 тысяч влюбленных улыбнутся вокзалом Москвы. В паровозы перегрызли от завода провода. Электрички, электрички, электрические поезда. Привет переполненной сумке плетеной, с недельным запасом харчей. И подружки сезоны, раскладушки зеленой, королеве гамачных ночей. Заплетенные косички трех березок у пруда. Электрички, электрички, электрические поезда. А годы спешат, как спешат эшелоны, я вижу, как в дальнем году. Вдоль ограды Вероны я с собой плетеной просто так по старинке пройду. Просто сяду по привычке и поеду никуда. Электрички, электрички, электрические поезда. Гадаю по привычке, вы откуда и куда. Электрички, электрички, электрические поезда. Вот такая вот, друзья, премьера для всех слушателей Нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Пишите в чате свои комментарии, как вам понравилась или не понравилась эта музыкальная композиция и что вы о ней думаете. Ну, а мы подошли к финальной песне, да, Юрий? Да, и как раз эта песня, я ее часто вспоминаю, когда еду в поезде дальнего следования и смотрю в окошко. Знаменитая дорожная песня Исаака Дунаевского на стихи Сергея Васильева. Ее много кто пел и записывал на пластинке. Но сегодня мы еще раз вспомним нашего Сергея Яковлевича Лемешева, певца, народного артиста Советского Союза, которому 10 июля исполнилось бы 120 лет. К сожалению, юбилей Сергея Лемешева как-то прошел почти незамеченным. И сегодня, я думаю, еще один повод вспомнить прославленного артиста. Играет здесь эстрадный оркестр Всесоюзного радио под управлением Алексея Ковалева. На пластинках эта вещь выходила в 50-е годы. В частности, первый раз, если не ошибаюсь, вышла на долгоиграющем миньоне на 78 оборотов в 52-м году. А у меня имеется пластинка, сборник песен Исаака Дунаевского. Пластинка уже, если не ошибаюсь, 56-го года. И там эта фонограмма вновь издана с пленки. Давайте послушаем эту красивую песню про то, как путешествие по железной дороге, и нельзя не любоваться красотами матушки России. Лучами красит солнышко стальное полотно, а я гляжу без устали в вагонное окно. Леса, равнины узкие, пригорки да пусты, платформы деревянные, железные мосты. Любимая, зеленая, знакомая, широкая, земля моя, ты родина, привольное житье. Эх, сколько мною нежно, эх, сколько мною пройдено, эх, сколько мною видано. И все вокруг мое. То фабрика кирпичная, высокая труба, то хата побеленая, то в поле молотьба. И все-то сердцу дорого, и нет версты какой, поселка или города, чтоб был тебе чужой. моя, зеленая, широкая земля моя, ты родина, привольное житье. Эх, сколько мною нежно, эх, сколько мною пройдено, эх, сколько мною видано, и все вокруг мое. Уже роса за стеклами, уже видать луну, а я стою прикованный к вагонному окну. Уже пора посвечивать ночному фонарю, а я гляжу на сумерки и тихо говорю. Зеленая, знакомая, широкая земля моя, ты родина, привольное житье. Эх, сколько мною езжено, эх, сколько мною пройдено, эх, сколько мною видано, и все теперь. Друзья, если вдруг соберетесь в дальнюю дорогу, то обязательно возьмите с собой эту дорожную песню. Вот, можете прям весь запись этого радиоэфира скачать. Он будет доступен для скачивания в телеграм-канале «Луганский шарманщик» и телеграм-канале «Брехунец». Вот, а также в социальной сети ВКонтакте «Нефтерадио» и «Музей будущего музыки», друзья. Некоторые люди живут в поездах неделями и едут очень-очень далеко от станции к станции. Ну и, конечно же, чтобы им было комфортно, трудятся работники железной дороги, машинисты, путейцы, стрелочники, начальники поездов, проводники и все-все-все другие люди рабочих профессий. Всех железнодорожников еще раз поздравляем с праздником. Вот, всех вам благ. И, конечно же, спасибо вам, Юрий, за такую отличную подборку этих песен. Да, пожалуйста, только у нас Сергей Лемешев отвалился, трансляция у нас накрылась. И я думаю, конец слушатели смогут уже услышать только в записи, когда вы ее разместите. Ну, да, либо разместим, либо будут повторы этих эфиров для тех, кто слушает периодически нефтерадио.онлайн. А так сегодня мы в нашем радиоконцерте и чествовали работников железной дороги различных специальностей, это и машинисты, и кочегары, когда были паровозы, и стрелочник, и путевые обходчики. И также вспомнили чувства, которые возникают при соприкосновении с этим таинством железной дороги. Конечно, это очень тяжелый труд, и ну, под конец эфира отвалился не только вот Сергей Лемешев с музыкальной композицией, но и Юрий Бояринцев тоже отключился. Судя по всему, проблемы с интернетом, друзья. Поэтому переходим к логическому завершению и услышимся, как всегда, по воскресеньям в 14.10 обычно по луганскому времени, плюс 2 часа разницы у нас с Уфой, там 16.10, поэтому подключайтесь на Нефтерадио, это студенческая радиостанция УГНТУ, Уфимского государственного нефтяного технического университета. Слушайте пластинки, радуйтесь жизни, передавайте свои эмоции, рассказывайте, кстати, о нас друзьям, добавляйте в закладки нашу радиостанцию. Ну и будем жить и не тужить, слушать музыку. Спасибо, что были с нами. Всем пока-пока.